Но природные выгоды оставались прежние, и купцы из разных стран по старой привычке продолжали приезжать в Киев. Так вместе с плана Карпини приехали туда купцы из Бреславля. Потом приходило туда много купцов из Польши, Австрии, Константинополя. Последние были итальянцы, генуэзцы, венециане, пизане. Купцы из Торна приезжали на Волынь и в Галич. В 1320 году здешний князь Андрей Юрьевич дал торнским купцам грамоту, в силу которой никто из его мытников или служителей не смел требовать от них сукон или других товаров, уступает им все права, которыми они пользовались при отце его, обещает, что если кто-нибудь из них потерпит обиду, то за каждый динарий, неправедно отнятый, получит вдвое. После Гедеминовичи, княжившие на Волыни, не хотели пропускать купцов из Польши и Германии через свою землю на восток, дабы утвердить складку товаров во Владимире, Луцке и Львове, как бывало истори. О торговле галичан и подольцев в Молдавии, Бессарабии, Венгрии получаем известие из уставной грамоты, данной львовским и подольским купцам, господарям молдавским в 1407 году. Акты, относящиеся к истории Западной России, том 1, номер 21. Русские купцы покупали в молдавских владениях татарский товар, шелк, перец, камки, табинки, ладан, греческий квас. Потом покупали скот, свиней, овец, лошадей, меха, беличьи и лисьи, овчины, кожи, рыбу, воск. Продавали сукно, которое складывалось в сачаве, шапки, наговицы, пояса, мечи, серебро, жженное венгерское, куниц венгерских. Черноморская торговля производилась через город Солдайю, или Судак, в Тавриде. Сюда приставали все купцы, идущие из Турции в северные страны. Сюда же сходились купцы, идущие из России и из стран северных в Турцию. Первые привозили ткани бумажные, шелковые и пряные коренья, последние преимущественно дорогие меха. Что под этими меховыми торговцами должно разуметь именно русских купцов, доказывает рассказ Рубруквиса о крытых телегах, запряженных валами, в которых русские купцы возят свои меха. По словам того же Рубруквиса, купцы изо всей России приезжали в Крым за солью, и с каждой нагруженной телеги давали татарам две бумажные ткани пошлины. Знаем также из других источников, что в XIV веке русских купцов можно было найти в Кафе, Оце, Греции. Акты исторические, том 1, номер 252. Замечательно, что еще в начале XV века Кочебей, или Хаджибей, нынешняя Одесса, была известную гаванью, принадлежавшую к литовско-русским владениям. Из нее в 1415 году Егайло отправил подольскую пшеницу в Константинополь. Встречаем известие и о торговле Приволжской с татарами. Так летописец говорит, что татарский царевич Арабша перебил много русских купцов и богатство их пограбил. Никоновский список, том 4, страница 54. Тахтамыш послал слуг своих в Болгарию захватить русских купцов с судами их и с товарами. Там же, том 4, страница 132. Нижний Новгород, благодаря положению своему, уже и в описываемое время производил значительную торговлю. Так говорится, что новгородские ушкуйники пограбили в Нижнем множество купцов, татар и армян, равно и нижегородских. Пограбили товару их множество, а суда их рассекли. Здесь перечисляются и разные названия этих судов: пауски, карбасы, ладьи, учаны, мешаны, бафты и струги.